Правило 18. Не бойтесь мечтать. Планы должны быть реалистичными, а мечты – нет. Это может показаться совсем несложным, но вы будете удивлены, если я вам скажу, что многие люди очень ограничивают свои мечты. Но ведь это ваши мечты. Какие могут быть границы? Планы должны быть реалистичными, а мечты – нет. Я много лет работал в игорном бизнесе и не уставал поражаться профессиональным игрокам, которых почтительно называли клиентами. Они просаживали огромные суммы, потому что не ограничивали их, однако оставались в выигрыше, потому что ограничивали свой выигрыш. Не спрашивайте меня как. Думаю, увлекающиеся натуры не особо хорошие игроки. Они рассуждают примерно так. Я только что проиграл пятерку, похоже, пора остановиться. Они проигрывают пятерку, затем снимают с чека наличные деньги, чтобы вернуть свою пятерку. Затем снова проигрывают и снова снимают, и снова. Я не оправдываю азартных игр ни сейчас, ни ранее. Это не самое хорошее занятие, поверьте мне. Суть в том, что люди сдерживают свои мечты так же, как ограничивают свой выигрыш. Не нужно себя сдерживать. Ваши мечты могут быть сколь угодно высоки, невыполнимы, причудливы, эксцентричны, бессмысленны, жестоки или ничтожны. Вы можете мечтать обо всем, о чем захотите. Любые мечты – личное дело того, кто мечтает. Ни полиция, ни психиатры пока не додумались преследовать людей за мечты. Но хочу вас предостеречь. Мечтать нужно очень осторожно, очень аккуратно. Наши желания имеют обыкновение сбываться, но внимание, сбываться рано или поздно, так или иначе. Задумайтесь об этом. Не путайте планы с мечтами. Планы осуществимы, мечты эфемерны, каждому свое. И не думайте, что вы никогда ничего не добьетесь, если будете целый день мечтать. Некоторые из самых успешных людей стали таковыми благодаря тому, что ушли с головой в мечты. Это не просто совпадение.